Оставалось два вопроса. Первый. Откуда они взяли так много свежих войск, при том, что разведка не сообщала ни о чем подобном? И второй. Почему я не заметил их, когда от пустыни мы неслись к левому крылу имперского войска? Но, когда первые ряды засадного войска выскочили из-под прикрытия тех самых холмов, которыми меньше получаса назад воспользовались мы сами, я нашел ответ сразу на оба эти вопроса. Забрала у многих имперцев были подняты и неестественно темная в моем видении кожа, которая в реальности скорее всего была просто очень красной, а также тяжелое дыхание и пересохшие губы не оставляли вариантов для разночтений. Как и мы, имперцы решили использовать пустыню. Видимо, зашли значительно глубже в пески, чтобы мы спокойно прошли по краю, не заметив их. А потом, дождавшись момента, когда мы, окрыленные победой, повернемся к ним спиной и отправимся к центральному войску, выскочили из засады и поспешили атаковать нас в тыл. 5500 против 4 превратились в 5500 против 8. Не катастрофическая разница, на самом деле, но проблема была в том, что два войска полимцев атаковали одновременно с двух сторон. Клещи всегда были практически гарантированной смертью для любого войска. И даже если я мог попытаться лично исправить ситуацию, воспользовавшись своей подавляющей силой, разделиться на две половинки я не мог. Одна из сторон обязательно останется без моей поддержки. К тому же вскоре после появления засадного войска я ощутил со стороны пустыни приближение одной ауры, значительно превосходящей все остальные на этом поле боя, в том числе и мою собственную. Похоже, логично рассудив, что без моей смерти уничтожение моего войска можно будет назвать в лучшем случае только половиной победы, имперцы решили отправить за мной еще одного монстра. Раз уж Рей со своей задачей не справился, да еще и на мою сторону перешел. Признаюсь, план полимцев был действительно шикарным. Даже если бы им не удалось убить меня сегодня, настолько сокрушительное поражение в первом же сражении особой армии стало бы сильнейшим ударом ее и моей репутации. Имя непобедимого столпа и Нейрагу, крушащего империю по всему фронту, уже сейчас внушавшие ужас во многих полимцев, было бы разрушено. Вот только я не просто так на полном серьезе называл Аркан гением стратегии. И сейчас я в очередной раз убедился в том, что этот парень, хотя и был человеком, определенно имел поистине божественный дар. Он не предугадал, что именно имперцы сделают. Но то, что они захотят подловить меня и уничтожить в первом же сражении, не скупясь ни на какие средства, он мне заявил еще в тот момент, когда я только рассказал ему о приказе Файкса по поддержке северного участка фронта. Изначально я намеревался отправить Рея в центральное войско, а Дьюлу, в левое, чтобы помочь уже выдыхающимся бойцам Рауля. Но Аркан убедил меня, что делать этого ни в коем случае нельзя. В результате подкрепления, которое получили войска северного региона, при всем желании не смогло бы оказать серьезного влияния на ход сражений. За вычетом 1000 человек отрядов поддержки, 1500, которые я взял с собой и еще 2000, оставшихся с Реем и Дьюлой, каждая из трех войск, центральная и два крыла, получили менее чем по 2000 бойцов, да еще и далеко не сильнейших из моей армии. И, разумеется, Рауль этим был крайне недоволен. Но теперь это решение окупило себя сполна, потому что еще до того, как засадное войско полимцев полностью вышло из-за холмов, я ощутил приближающиеся с северо-востока ауры тех самых 2000, которые Аркан сказал мне оставить в резерве. Время было подобрано просто филигранно. Полимцы уже почти полностью выбрались на открытое пространство и собрались в полноценное войско. Они обрели то самое направление, став опаснее в нападении, но вместе с тем получили и соответствующую слабость. И отправленное Арканом подкрепление, уже, похоже, не углублявшееся в пустыню, а прошедшие по самому ее краю стремительным маршем, наплевав на возможные посты и разведчикам империи, с легкостью могло бы атаковать их самих во фланг или тыл. Получилось что-то вроде слоеного торта. С юга к нам приближались силы из центрального войска империи, с севера – засадный отряд, а уже их самих сзади поджимали резервные части моей армии с Реем и Дьюлой, ауры которых я тоже уже ощущал, во главе. Прикинув в голове варианты, я закинул молот на спину и повернулся назад, к засадной армии. «Прорываться через заграждение к центральному войску», — проревел я, — «на то, что у вас сзади, не обращать внимания». Создав под ногами максимально широкие и прочные платформы маны, я с силой оттолкнулся и прыгнул высоко в воздух. Пролетев более чем 200 метров, тяжело рухнул за задними рядами войска Залы. Диксак, которого я взял заместителем командира, справится с управлением, да и командир правого крыла армии Рауля, присоединившийся к нам, сможет, если что, ему помочь. С 5500 бойцов и должно будет хватить силы справиться с 4000 имперцев. А мне вместе с 2000 одаренных и 2 майгу достанутся 4000 полимцев из засадного войска, а также владелец неведомой ауры, до сих пор не показавшийся из-за холмов. И на этот раз я был серьезно настроен сожрать своего врага до последней косточки. Глава 22. Займитесь их подкреплением, здоровяк мой. Раздался из-за холма оглушительный крик. Похоже, отправленный имперцами Майгу не собирался участвовать в разборках мелюзги. Что же, мне от того было только лучше. Рей, взревел я, рассчитывая, что он правильно все поймет. И он понял. Порубите этих полемских ублюдков в фарш. Раздался справа голос пока еще невидимого субтильного Майгу. Смена стороны конфликта ему удалась на удивление органично. Оттолкнувшись от площадки маны еще раз, я, уже не останавливаясь, рванул прямо на голос вражеского Майгу. Его аура была огромна, больше, чем у меня, Рея и Дьюлы вместе взятых, и наше сражение, происходи оно посреди поля боя, привело бы к сотням ненужных смертей. Так что я должен был сменить площадку, и я точно знал, где неподалеку можно было найти идеальное место, где мы могли бы помахаться вдоволь. Великая пустыня. Когда я оказался уже в непосредственной близости от холмов, на вершине одного из них наконец-то показалась высоченная фигура. Имперский Майгу на этот раз был гориллой. Огромный примат, даже стоя на четвереньках, бывший около 10 метров ростом, темно-темно-серого, почти черного цвета, был бы идеальным кинг-конгом, если бы вместо шкуры его тело не было покрыто крупной чешуей, как у ящериц. Увидев мое приближение, он лишь улыбнулся, не став даже вставать в боевую стойку. Просто позволил смести себя с места, лишь защитился предплечьем от удара молота. И уже по одному только этому столкновению я понял, что в одиночку одолеть его я не смог бы ни при каких обстоятельствах. Тем более, что мой козырь, использованный в бою против Рея, дары убитых Майгу, был невосполнимым, и сейчас я бы даже его не победил. К счастью, на этот раз сражаться мне предстояло не одному. Спустя всего пару секунд я увидел приближающийся к нам силуэт иллюзорного воина Рея. На его плечах, будто модный шарф, обвив длинным телом шею и держась рукой за голову воина, сидела Дьюла. Еще до того, как мы приземлились, Рей уже подскочил к нам и, идеально подгадав момент, ударил своими шипованными кулаками не успевшего коснуться земли Кинг-Конга. И снова та не стала как-то сопротивляться, позволив оттеснить себя еще дальше к пустыне. Спустя всего секунд 15 степной ландшафт сменился на сплошной песок, мелкий и колючий, и я ощутил уже знакомый жар, доканывавший с равным успехом как смертных, так и богов. И только теперь Кинг-Конг, наконец, решил, что стоит дать отпор. Могучий удар ее кулака, принятый мной плашмя на молот, оттолкнул меня назад на несколько метров, и мои ноги при этом, несмотря на платформы маны, ушли в землю почти по колено. Второй же удар имперского Майгу встретился с атакой Рея, и хотя иллюзорный воин был оттеснен не так сильно, физическое превосходство Кинг-Конга было очевидно. Не думал, что мне повезет так скоро встретить предателя нашего господина. Переведя взгляд с Рея на меня и обратно, расхохотался Майгу. И даже сука, посмевшая покинуть господина Самигана, здесь. Что же, тем лучше. Сразу убью и тебя, и главную помеху для армии господина в этой войне, а потом оторву этому червяку хвост и притащу ее на суд господина Самигана. Рей ничего не ответил, как и Дьюла. Но Ламета в принципе не особо умела в эмоции. А вот брови иллюзорного воина, повторявшего все его движения, включая мимику, угрюмо сошлись на переносице. И понять, в чем дело, было несложно. Да, он получил крещение в законе Катриона и никогда не присягал на верность Полему. Это было своеобразной привилегией таких, как он, искусственных Нейрагу и Майгу. Поскольку даже бог войны не мог заявлять свои права на собственность Катриона, присягу они приносили по собственному желанию и без принуждения. Ирей не стал этого делать, лишая себя многих привилегий в империи, но и не связывая себя какими-то жесткими обязательствами с Полимом. Именно поэтому он смог так просто перейти на мою сторону. Майгу, уже присягнувший на верность Полему, на его месте чисто физически не смог бы восстать против своего господина. Тем не менее, в обвинении Кинг-Конга было невозможно не усмотреть некоторой справедливости, и это было бы глупо отрицать. Рей не стал, как последний идиот, вопить что-нибудь в духе: «Я не принадлежу Палему, или он сам заслужил то, что я восстал против него, и это меня очень порадовало». Никогда не любил тупость, но также было очевидно, что эти слова задели его за живое, и теперь было важно, чтобы это не повлияло на трезвость его суждения и на эффективность в бою. Потому что противник нам попался по-настоящему ужасающий. Обменявшись с Кинг-Конгом несколькими ударами, я смог более точно оценить его силу. До сих пор он еще ни разу не использовал свой дар, но даже без этого, одной лишь физической мощью, он, вероятно, уже достиг уровня человеческой 9-й ступени. После 3 месяцев в Тигрином Клыке я стал куда лучше понимать этот мир и разбираться в его устройстве. В частности, я потратил немало времени, чтобы наконец-то разобраться в том, насколько сильные противники мне встретятся в будущем. На основании множества прочитанных книг и после условного подведения итогов я составил некий личный топ-лист. На первом месте этого топа, разумеется, стоял великий и несравненный Палем, бог войны, дракон и покровитель сильнейшей империи. Оценить его силу по человеческим меркам было в принципе невозможно, и я не собирался даже пытаться. Места со 2 до примерно 100 были заняты другими сильнейшими Майгу. Во-первых, покровители крупнейших стран планеты. Помимо 26 стран, входящих в Большой Союз, в Тие было еще приметно столько же государств, сравнимых с этими по силе, и боги их королевских кланов должны были быть крайне сильны. Во-вторых, Майгу покровители сильнейших кланов империи, наподобие Самигана, третьего сына Палема. По словам Дьюлы, тот же Самиган был даже сильнее Залы, покровительницы клана Кримзона. И в-третьих, неизвестное, но вряд ли большое число крайне могущественных диких Майгу. Не уверен, можно ли было включить, к примеру, Фирстерна, владыки непроходимой чащи, в первую сотню сильнейших, но в Тие совершенно точно были боги и посильнее хозяина Контарики, и о них не стоило забывать. Конечно, их могло быть и меньше сотни, а могло быть и больше, но, изучив достаточно разных источников, я мог с определенной уверенностью сказать, что 100 было вполне приближено к реальности, да и сильнейшая сотня звучала неплохо. Их силу по человеческим меркам я оценивал на недосягаемую смертными 10-ю ступень. Дальше все было уже куда сложнее и неопределеннее, так как найти достоверную информацию о разных Майгу было той еще задачкой. Но я бы точно не сильно погрешил против истины, если бы сказал, что количество существ, чья сила находилась на уровне человеческой 9-й ступени, находится в районе 4-5 тысяч. Элитные одаренные империи, владыки больших территорий диких земель, покровители крупных кланов или небольших королевств наподобие Тхалсы, а также Майгу, сами по себе обладавшие огромной силой. Изучив списки богов разных стран и диких земель и попытавшись представить, сколько еще их могло существовать таких, о которых никто не знал, я был почти уверен, что угадал. И Кинг-Конг, если даже не входил в эти 5000, определенно находился недалеко от этих позиций. 5000 могло показаться очень и очень немаленьким числом, но из этих 5000 от силы пара десятков были людьми. Остальные, включая чешуйчатую гориллу, были монстрами, с рождения благословленными силой самим миром. То, что я имел возможность сразиться с одним из топа сильнейших, только подтверждало, что я все делал правильно. Втроем с Реем и Дьюлой мы сформировали неплохую команду. Лами, хотя она и не могла полностью погрузить Кинг-Конга в свою магию иллюзий, сделав его беззащитным перед нашими атаками, вполне удавалась роль поддержки. Понятия не имею, какие там видения она насылала на нашего врага, но он периодически промахивался мимо цели или просто бил воздух вообще не там, где мы с Реем стояли, начинал отмахиваться будто от роя невидимых комаров или топтать песок под собой, а иногда и вовсе замирал на несколько мгновений, тупо глядя куда-то в пустоту и пуская слюни. Рею приходилось легче нас всех, и его эффективность была максимальной. Его иллюзорный по сути ничего не весил, и ему на поверхности песка удавалось держаться без каких-либо усилий, а прочность стойки ему обеспечивала все та же мана. Используя ее на порядок более продвинутым, чем я, образом, он не просто создавал платформы. С каждым шагом он формировал под стопами нечто наподобие системы древесных корней, намертво прибивавшей его к месту и позволявшей по максимуму использовать свою силу. Этот трюк он продемонстрировал мне вскоре после присоединения, но на то, что научиться использовать ману настолько искусно, мне нужны были бы долгие месяцы практики. Так что пока что приходилось ограничиваться тем, что я уже имел. Тем не менее, хотя его вклад в сражение был определенно поболее моего, нас обоих бы очень быстро разнесли, если бы не Ламия. Сила Кинг-Конга была поистине колоссальной, каждая его атака ощущалась как удар стенобитного тарана, а чешуя, выполнявшая роль естественной брони, компенсировала крайне небольшие для его уровня скорости подвижность. Только благодаря помощи Дьюлы, а также тому, что Кинг-Конг, похоже, в принципе не умел использовать какую-либо магию наподобие моих платформ или корней Рея, мы до сих пор держались. Иначе у меня, вероятно, уже была бы переломана минимум половина костей и я бы потерял всяческую способность сопротивляться. Однако, даже при том, что мы никак не могли нанести ей сколько-нибудь серьезный урон, была еще одна огромная проблема. Имперский Майгу до сих пор ни разу не использовал свой дар. И когда, видимо, устав от того, в каком направлении движется этот бой, Кинг-Конг все-таки решил прибегнуть к своей силе бога, ситуация из крайне проблемной резко превратилась в катастрофическую. Я едва успел понять, что произошло. Силуэт иллюзорного воина, мерцающий, будто находился на грани распада, пролетел мимо меня на скорости пули. Удар имперского Майгу, который до сих пор Рей мог с горем пополам блокировать благодаря своей устойчивости и неустойчивости противника, просто смел его с места, как пушинку. Аура Кинг-Конга, и так подавляющая, в мгновение выросла раза в три, и продолжила стремительно разрастаться, будто бы у нее в принципе не было лимитов, и его мощь выросла пропорционально. «Довольно», — проревел Кинг-Конг, — «сдохните во имя господина». От следующего удара я смог увернуться, честно говоря, каким-то чудом, и один только отголосок этой атаки не только окончательно убедил меня, что Кинг-Конг действительно входит в те самые 5000 сильнейших, но и что следующее же попадание станет для меня смертельным. Это уже был не просто бой с превосходящим по силе противником. Я ощутил себя мальчишкой, забравшимся в клетку к обезумевшему зверю. О каком-то маломальски равном противостоянии уже не могло идти и речи. Мои атаки больше не были действенны, а его атаки стали смертельны. А значит, чтобы победить, чтобы выжить, мне нужно было придумать что-то совершенно безумное, что смогло бы перебить эту колоссальную разницу. Мысли понеслись галопом, время вокруг будто замедлилось. Мозг лихорадочно подкидывал идею за идеей, но все они разбивались о непробиваемую броню Кинг-Конга и его подавляющую мощь. А потом я вдруг в каком-то озарении понял сразу две вещи. Первая, его аура до сих пор продолжает расти. И вторая, хотя я и был сторонником ударных техник боя, в моем арсенале имелись также приемы и из борьбы. Дьюла, сильнейшую иллюзию, живо. К счастью, даже обретя настолько невероятную мощь, скорость Кинг-Конга все еще оставляла желать много лучшего. И я, отбросив в сторону молот, сумел продержаться те несколько секунд, что потребовались для отдачи приказа Лами, а потом до момента активации ее магии. Имперский Майгу замер на середине замаха, потерявшись в лабиринте фантазий. Даже на пределе возможностей Дьюлы вряд ли это продлилось бы дольше пары секунд, но большего мне было и не надо. Одним движением заскочив Кинг-Конгу на спину, я обхватил локтем его шею, после чего намертво вцепился зубами в свою кисть. Второй руки для идеально удушающего захвата у меня не было, оставалось только надеяться, что этого хватит. А потом, растопырив пальцы, я вонзил тонкие когти под чешуйки у гориллы на шее. Мне не нужно было сильно ранить его, лишь сделать так, чтобы мои когти пробили его кожу и вступили в контакт с кровью. «Что ты творишь?» – взревел Кинг-Конг, оклемавшись и ощутив, как его аура начинает втягиваться моими когтями. Вскинув руки, он попытался оторвать меня от своей шеи, но, открыв, кажется, 1000 вторых дыханий за раз, я напряг все мышцы, какие только имел, сжимая его горло мертвой хваткой. Если бы у него получилось меня оторвать, это стало бы моим концом. Оказавшись в лапах разъяренного Кинг-Конга, я, вероятно, был бы в прямом смысле разорван напополам, и ничего не сумел бы с этим сделать. Однако пока что у меня были сразу два козыря. Первый – сам удушающий прием. Горилла или человек, смертный или бог, шкура или чешуя, пока физиология оставалась сходной, а признаков иного я не видел, перекрытие доступа кислорода к мозгу в итоге привело бы к асфиксии и потере сознания. Правда, я вообще не мог даже предположить, сколько времени понадобится, чтобы задушить кого-то вроде него. Я сам, например, мог задержать дыхание более чем на 2 часа. Удушающий прием, не дававший крови гнать в голову даже уже попавший в тело кислород, значительно уменьшал время, необходимое для потери сознания. Но, даже вкладывая в этот захват все свои тело и душу, я вряд ли продержался бы на спине Кинг-Конга больше минуты. Хватит этого или нет, сказать было невозможно. И тут мне на помощь приходил второй козырь, который на самом деле, как бы это странно ни звучало, был козырем моего противника. По крайней мере, я очень надеялся, что понял все правильно. С момента попадания в Тию и обретения своих белесых глаз, способных видеть чужую энергию, я повидал много разных аур. И да, в бою или при использовании магии аура как людей, так и Майгу, значительно возрастала. Но я еще никогда не видел, чтобы аура, достигнув пика, продолжала расти. И даже если этот пик на самом деле не был пределом возможностей, настолько стабильное увеличение ауры было бессмысленным во всех случаях кроме одного. Это увеличение ауры само по себе было даром Кинг-Конга, дар роста. Думаю, и у этой магии были свои ограничения. Например, в какой-то момент тело могло банально не выдержать набухающей в нем энергии. А еще, судя по всему, для более значительного роста требовалось время и, встреться Кинг-Конг со значительно превосходящим его соперником, у него могло просто не появиться шанса воспользоваться всеми преимуществами своей магии. Тем не менее, если не считать парочки побочных эффектов, это была совершенно читерская магия. Возможность становиться сильнее едва ли не бесконечно. Вот только у меня была, чего уж там, не менее читерская способность. И пока Кинг-Конг становился все сильнее и сильнее, я мог продолжать паразитировать на нем будто пиявка, поглощая его энергию также со все возрастающей скоростью. Удачно для меня было то, что помимо маны его дар влиял и на энергию монстров, которую я также поглощал. И, как и 5 месяцев назад после боя с Лидграбом, сейчас я не собирался просто запасать эту силу. Сжигая значительную часть энергии, я насильно вплавлял оставшуюся часть в свое тело, параллельно вливая всю приходящую ману в приказ силы. Разумеется, Кинг-Конг не собирался просто стоять и ждать, когда отрубится. Из-за слишком мускулистого телосложения он не мог закинуть руки за спину и стащить меня. И вместо этого начал, будто дикий бык на Родео, бесноваться, пытаясь сбросить меня, задавить, все-таки оторвать мою руку от своего горла. Несмотря на то, что под нами был относительно мягкий песок, спустя всего 20 секунд я уже был скорее похож на отбивную котлету. Мои внутренности были перебиты в кашу, ребра потрескались, сквозь зубы не переставая сочилась кровь. После того, как у меня что-то хрустнуло в спине, я потерял контроль над ногами и они начали болтаться, просто как тряпки. Кинг-Конг умудрился схватить их, но вместо того, чтобы оторвать меня от себя, он после нескольких рывков просто вырвал из тазобедренного сустава сначала левую, а потом и правую ногу. Я осознавал это максимально отстраненно, будто все происходило не со мной, не чувствовал даже боли. Мой мир сократился до руки, продолжавшей сжимать шею врага, втекавшей в меня энергии, которую я с маниакальной одержимостью продолжал сжигать и направлять в то, что осталось от моего тела. Мне было плевать, что со мной происходило. Проигрыш в любом случае означал смерть, а еще смерть с каждой секундой подходила все ближе, потому как настолько стремительное поглощение энергии было обеспечено вторым ядром, за свои услуги бравшим с меня суровую плату. Оставшиеся мне 1,5 месяца за первые 20 секунд захвата превратились в месяц. За следующие 15 секунд ушло еще 15 дней. Еще через 5 секунд у меня осталась неделя. Через 3 секунды – день. Через секунду – не более пары часов. Я чувствовал, как утекает моя жизнь. Чувствовал подступающую гибель. Не от рук врага, а банально от старости, наступившей всего через 2 месяца после 20-летия. 2 часа, час, 30 минут, 15, 10, 5, 3, 2, 1. Что станет твоей жертвой божественности? Глава 23. Этот вопрос прозвучал в моей голове, но его никто не произносил. Скорее это было похоже на намерение, гигантскую волю, настолько огромную и непреодолимую, что было совершенно невозможно вообразить. Можно было долго не гадать, кому или, вернее, чему принадлежала эта воля. Со мной заговорил этот мир, сама Тия, ответившая на приложенные мной усилия по обретению силы богов. И вряд ли я действительно успел накопить нужное количество энергии и силы в последние мгновения. Скорее триггером, призвавшим волю Тии, стала моя решимость продолжать сражаться до самого конца. А теперь я будто бы плавал в невероятно густом, тяжелом и плотном бульоне, в темноте и тишине, не ощущая ни своего тела, ни окружающего мира. И должен был ответить на вопрос, при том, что неправильный ответ означал мою немедленную смерть, что станет моей жертвой божественности. Впрочем, я не особо волновался. Свой ответ на этот вопрос я нашел вскоре после своего первого спарринга с Ялианой. Родившееся из моей одержимости и злобы второе ядро дара лишило меня долгой, почти бесконечной по сравнению с моими 20 годами, жизни. Однако, хотя я и не мог не волноваться по поводу недолгих месяцев, оставшихся мне, я ни на секунду не пожалел о том, что мое существование больше не продлится столетия. Дело вполне могло быть в том, что эти потенциальные сотни лет жизни были для меня чем-то крайне условным и эфемерным, и мне не было их жалко потому, что я не чувствовал их действительно своими. Но у меня было достаточно времени обдумать эту ситуацию потом, и, порывшись в себе, я пришел к выводу, что дело все-таки не в этом, потому что даже заслуженных мной 70-80 лет мне тоже было не особо жаль. Проведя больше недели с толпой зомби в инкубаторе имперцев, я через пот, кровь и слезы, через стиснутые зубы и едва сдерживаемый вой в полной мере осознал простую мысль: я смертен. И сейчас, хотя я не хотел и не стремился умереть, я не боялся смерти. Я был готов к ней в любую секунду, потому что уже однажды действительно пережил смерть, по крайней мере в своих мыслях, что я мог принести в жертву в обмен на силу Бога. Не знаю, что приносили другие Майгу, почему-то информации об этом я не смог найти ни в одном источнике. Но я ответил на вопрос воли мира, нисколько не сомневаясь: моей жертвой божественности станет моя вечная жизнь, как Бога. В этом темном пустом пространстве практически отсутствовало понятие времени, но даже так я понял, что реакция последовала почти сразу. И хотя больше голоса я не слышал, мне более чем доходчиво дали понять, что моя жертва была принята. Темнота исчезла, я вновь был в пустыне. В отличие от тех двух раз, когда я создавал ядра дара, время не было замедлено. Я видел Резгюлой на плечах и Кинг-Конга, стоявших по разные стороны от меня и пристально глядевших друг на друга. Да, я уже не был на спине у гориллы. Я висел в воздухе, поддерживаемой невидимой силой, в окружении полупрозрачной пленки, не дававшей Кинг-Конгу подойти. И эта же сила огромным, будто бушующая река, потоком, втекала в мое тело. Две точки, будто жадные черные дыры, впитывали эту реку, создавая могучие вихри. Первая находилась у меня в голове. Это было первое ядро моего дара контроля. Вторая, в районе пупка. Второе ядро дара пожирания. Однако по мере того, как энергия исчезала в них, я начал ощущать странный резонанс в пустом месте посередине между двумя вихрями. Прошла секунда, другая, третья, и сомнений уже быть не могло. В районе моего сердца, сначала медленно, но затем все быстрее и быстрее, вскоре обогнав по силе всасывания два других ядра, формировалось еще одно, третье ядро дара жизни. Похоже, его создала в самый последний момент перед тем, как на меня снизошла воля мира, моя решимость погибнуть, но достичь желаемого. А может быть, услышав мой ответ на свой вопрос, его помогла мне сформировать сама Тея. Три ядра. Контроль, отражающий мое стремление идти вперед, невзирая на препятствия и не жалея о содеянном. Пожирание, ставшее символом моей одержимости силой и совершенно идиотской, но оттого не менее важной воли к победе всегда и во всем. И жизнь, родившаяся из смирения с конечностью своего бытия и смелости идти до конца, несмотря ни на что. И теперь, наполняясь мировой силой, эти три ядра, три посеянных мной семени, должны были взойти, превратиться в три дара и превратить меня самого из смертного в Бога. А вслед за ними, подгоняемая и стимулируемая огромной энергией, полной перестройки подвергалось и мое тело. Отросла левая рука, а вслед за ней и обе ноги. Исцелились все внутренние повреждения, вправились и срослись кости, пропали кровоподтеки. Я оказался в лучшем возможном состоянии, и это был даже близко не конец. Сила хлынула в мое тело, за считанные секунды выполняя работу, для которой мне самому потребовались бы долгие месяцы упорных тренировок с энергией монстров. Уровень средних стадий восьмой ступени, пика восьмой ступени, начало девятой и дальше, дальше, дальше. Стремительно моя физическая мощь догнала Кинг-Конга в его лучшем состоянии после активации дара роста, и только после этого процесс, наконец, утих. Отныне для того, Чтобы становиться сильнее с помощью энергии монстров, мне нужно будет пожирать как минимум майгу уровня сильнейших 5000. Однако физическая сила была не единственным и далеко не главным важным изменением. Процесс превращения из нейрагу в майгу в первую очередь, разумеется, был сосредоточен на дарах. И вот с ними происходило кое-что неожиданное. Вернее, не со всеми тремя, а только с одним. Ядра даров контроля и пожирания, впитав свои порции силы мира, успокоились, покрылись чем-то вроде энергетической скорлупы и вошли в состояние прорастания. Благо, по ощущениям это должно было произойти быстро, максимум пара минут. А вот ядро дара жизни, даже после того, как окуклилось, продолжило с жадностью впитывать мировую энергию, и скорость впитывания только нарастала. Что это означало, я понял после того, как с отдавшейся в только-только исцеленном теле болью, кокон дара жизни сначала покрылся тысячами трещин, а потом резко расширился в несколько раз, и только потом успокоился, как его собратья. С полной уверенностью заявлять это я бы не взялся, но был почти уверен, что это то самое, о чем когда-то мне рассказывал Йольт, и чего потребовал Катрион. Эволюция дара, дар жизни, по идее относящийся к третьему классу концептуальных даров, как и дары контроля и пожирания, оказался слишком силен, чтобы задержаться в этом классе хотя бы на секунду, и сразу же после появления претерпел эволюцию, перейдя на следующий уровень. Честно говоря, это было для меня полнейшей неожиданностью. Со всеми этими вторыми ядрами, ограниченным несколькими месяцами сроком жизни и тем более боем против Кинг-Конга, когда на кону стояло выживание, а не победа в споре, я и думать забыл о нашей с Катрионом сделке. И, на самом деле, нисколько бы не расстроился, если бы все три моих дара остались в третьем классе. Да что там, я в принципе на появление третьего дара не рассчитывал. Тем не менее, похоже, прикладываемые мной на протяжении последнего полугода усилия дали свои плоды. И теперь мне оставалось только отыскать осколок закона Катриона и затребовать у этого богомола-бизнесмена заслуженную награду. Пленка, окружавшая меня и защищавшая во время процесса становления майгу от внешних угроз, лопнула. Поддерживавшее тело в воздухе сила пропала. Я мягко приземлился на песок, вытянувшись в полный, вновь увеличившийся, рост. Кинг-Конг по-прежнему был больше меня, но сейчас он уже не казался настолько огромным, наши глаза были почти на одном уровне, а значит мой рост теперь составлял 9 метров плюс-минус. Ускоренное поглощение его энергии монстра и моментальное вплавление ее в тело тоже оказало свой эффект. Когти в очередной раз стали короткими, но при этом зазубренными, будто пила. Пропала длинная полуволчья стопа, лицу, судя по ощущениям, вернулась гибкость мимики, а волоски по всему телу слиплись во что-то среднее между шкурой и все-таки чешуей. Однако, неожиданно, я оказался не единственным, кто претерпел заметные изменения. Мой волчий доспех, созданный из шкуры Лидгарба, превращенный Кинг-Конгом в мочалу, каким-то полумистическим образом восстановился до идеального состояния. У него даже отросли рукава для левой руки, которых в оригинальной версии в принципе не предусматривалось. Более того, теперь я ощущал некую странную связь с этой наполовину одеждой, наполовину броней, и, влив в нее толику маны, я понял, что поток мировой энергии повлиял не только на целостность подарка Асваля. Раньше волчий доспех просто покрывал мое тело двумя слоями защиты, плотно облегающий, не стесняющий движений, совсем не похожий на классическую металлическую броню, но все-таки броней. Однако сейчас, пронзив на мгновение все тело вспышкой боли, набор из штанов, водолазки и пальто будто бы вплавился в мое тело. Он буквально стал моей второй кожей, покрывшись такими же сплетенными из волосков чешуйками. Я мог чувствовать потоки ветра на поверхности этой второй шкуры, а ощущение, что на мне что-то надето, полностью исчезло. Прочность и надежность такого рода защиты еще предстояло проверить, но что-то мне подсказывало, что и тут получивший крещение в мировой энергии доспех не подведет. Хотя, теперь это даже доспехом называть было странно. Я знал, что из частей тел майгу некоторые маги с особыми дарами могли создавать артефакты, предметы, которые обладали собственной магией и силой. Однако это всегда были какие-то небольшие штучки, предназначенные в основном для разведки, определения силы противника, передачи сообщений, в общем совсем не боевых задач. О броне-артефакте я еще никогда не слышал и, насколько знал, Это было слишком сложно с технической точки зрения даже для одаренных восьмых ступеней. И вот, я получил нечто подобное, считай, даром. Приятно, приятно. И то, что для этого мне пришлось пережить отрывание ног заживо и пройтись по самому краю небытия, только увеличивало удовольствие от ношения такой артефактной брони. Тем более, что сейчас у меня имелась возможность в полной мере поквитаться с тем, кто меня едва не убил. Кинг-Конг пристально глядел на меня, уже не обращая никакого внимания на Рея. Его аура продолжала постепенно разрастаться, но, чтобы снова стать для меня смертельно опасным, ему нужно было бы стоять на месте в ожидании, думаю, минут 20, не меньше. А значит, у нас было время немного пообщаться. «Как тебя?» Прервав сам себя, я хмыкнул и прокашлялся. Сейчас, когда я стал Майгу, природная аура сама по себе просачивалась в мой голос. Для этого уже не надо было прикладывать никаких усилий, и это было довольно странно и непривычно. Впрочем, Кинг-Конг понял вопрос и так: «Майскарт, а ты стал намного сильнее. Как твое имя?» «Тим». «Что ты такое, Тим?» «Я чувствую в тебе энергию великого Катриона, но твоя сила происходит не от крещения в его законе, и Майгу ты стал сам, как мы, а не как люди вроде того предателя». «Я не собираюсь отвечать на этот вопрос», — покачал я головой. «По крайней мере, если ты не ответишь на мой обмен», — усмехнулся Майскарт. «Хорошо, я согласен, но ты отвечаешь на мой вопрос первым». Отнекиваться я не стал. Все равно теперь в том, чтобы скрывать правду, не было никакого смысла. Я стал достаточно сильным, чтобы иметь возможность справиться со всеми последствиями. «Я — ошибка твоего господина, человек, выживший и выбравшийся из инкубатора. Я — то, что происходит, когда не червь захватывает иномерца, а иномерец обретает силу поглотителя». Рей, отошедший мне за спину, крякнул от неожиданности. «Это неожиданно», — нахмурился Майскарт. «О том, что подобные тебе могут существовать, должны узнать в церкви Империи». «Узнают», — кивнул я. «Но уже сейчас слишком поздно для вас что-то исправлять, даже если других таких, как я, до сих пор не появлялось. А теперь мой вопрос. Какое именно отношение к этому вторжению в Залу имеет Самиган?» «Господин Самиган настоял на скорейшем вторжении, как в Залу, так и к праведным. Он настойчиво ищет Ламию, посмевшую сбежать от него. Человеческие командующие сами давно хотели этой войны, и для них исчезновение Ламии стало только предлогом. Но если ты отдашь Ламию, можно будет обсудить прекращение войны. Еще чего, она, мой подчиненный, а Самиган пусть ищет способы удовлетворения в другом месте». Майскарт нахмурился. «Ты стал Майгу и обрел силу, с которой мне и человеческому войску придется считаться. Убить тебя теперь будет крайне сложно, и потому я предпочел попытаться договориться. Но не зазнавайся, для господина Самигана ты всего лишь мелкая сошка. Даже если я не убью тебя сегодня, когда я сообщу ему о том, что узнал, долго тебе не продержаться». «Звучит убедительно. Вот только кто тебе сказал, что ты уйдешь отсюда живым?» «Я убью тебя, потом убью всех, кого Самиган отправит следом, а потом и его самого. Мы примерно равны сейчас, но я продолжу становиться сильнее с каждой секундой. Кто тебе сказал, что ты можешь вести себя так нагло, только-только став Майгу?» Взревел Кинг-Конг, шагая ко мне и замахиваясь своим громадным кулаком. Я сделал шаг навстречу и вскинул руку навстречу его удару. Три моих новых дара требовали долгого и тщательного изучения и практики, чтобы я мог использовать их на все 100%. Но так как они происходили из моей собственной сущности, общее понимание о том, как именно их использовать, у меня имелось. Дар пожирания был самым примитивным из трех. Пуская в ход ману, которую мои дары теперь порождали сами по себе, я мог поглощать любые энергии вокруг себя, а также ускорять процесс их усвоения в организме. Никаких новых глобальных способностей тут я бы не получил, а практика лишь упростила бы использование этого дара. Дар контроля был, наоборот, самым сложным. Управление моими старыми приказами вроде силы или исцеления, а также создание новых. Разнообразные манипуляции энергиями, как внутри моего организма, так и вовне. И даже взаимное превращение некоторых типов энергии было возможно с его помощью, хотя тут было немало ограничений, и в бою это использовать не представлялось возможным. Последний же и сильнейший дар жизни представлял из себя, на самом деле, обоюдоострый, смертельно опасный, как для меня, так и для моих врагов, клинок. Способность он даровал одну единственную, но при этом крайне сложную и требовательную. Превращение продолжительности моей жизни в силу. Скармливая дару жизни мои будущие годы, я мог увеличивать свою мощь едва ли не бесконечно, лишь бы была возможность ее выдержать. И если бы я был обычным Майгу, это была бы абсолютно бессовестная магия. Ведь боги могли жить вечно, а значит и сила дара жизни оказывалась, фактически, бесплатной. Но в качестве жертвы я выбрал как раз свое бессмертие. И хотя после становления Майгу наполнившая меня энергия дала мне несколько тысяч лет аванса, это все-таки оставался конечный ресурс. Радовало одно, у меня была возможность этот ресурс восполнить. По крайней мере я чувствовал, что дар пожирания теперь мог использоваться и на жизненной энергии в том числе. Однако, хоть дар жизни и был сильнейшим из трех, а также моим главным козырем, использовать его бездумно все равно не стоило. Сколько именно жизненной энергии я смогу получить от того или иного врага еще предстояло выяснить, и, если в бою я растрачивал больше жизни, чем получал, то это оказывалась совершенно невыгодная сделка. Так что я не собирался использовать силу дара жизни, чтобы остановить удар Кинг-Конга. Я в принципе пока не хотел его убивать, ведь что может быть лучше для проверки своих новых способностей и пределов, чем противник, становящийся все сильнее и сильнее с каждой минутой. Глава 24. Весь песок вокруг давно был сметен прочь ударными волнами от столкновений наших кулаков. Мы с Майскардом стояли в огромной, радиусом в несколько сотен и глубиной в несколько десятков метров, воронке. Под ногами осталась покрытая вмятинами и выбоинами неровная каменная поверхность, но и она продолжала постепенно превращаться в песок от каждой отгремевшей атаки. Сейчас уже было предельно ясно. Даже десяток противников уровня меня до становления Майгу не смог бы ничего сделать Майскарду, начавшему сражаться всерьез. В самом начале столкновения Кинг-Конг показал себя не слишком осторожным и терпеливым, но на деле он оказался крайне аккуратным, внимательным и умным бойцом, умеющим грамотно оценивать способности врага, быстро и точно находить его слабые стороны, а также умело использовать свои преимущества. После того, как я стал Майгу, наши физические возможности стали практически равны, однако у меня было весомое преимущество в виде приказов, которые теперь я мог использовать через дар контроля, не переживая о том, что может закончиться мана. Да, сами по себе приказы не могли сравниться по эффективности с полноценными дарами. К тому же, хотя моя мана теперь восполнялась сама, она все-таки не была бесконечной, и я не мог использовать приказы неограниченной силы. А еще из-за того, что я очень мало практиковался в их использовании, КПД приказов в отношении затраченной энергии оставлял желать много лучшего. Тем не менее, я мог без особых проблем использовать на постоянной основе приказы силы, скорости и магической платформы, чтобы увеличить свою боеспособность примерно процентов на 20, а в сражении примерно равных противников такое преимущество можно считать решающим. Если бы Кинг-Конг с самого начала просто тупо попер на пролом, все, что его ждало бы, это провал. Правда, в таком случае я сам бы немного сбавил обороты, чтобы не прикончить его слишком быстро. Но это уже был совсем другой вопрос. А факт того, что Майскард оказался куда продуманнее, чем можно было предположить, оставался фактом. Он прекрасно знал свое главное преимущество. Чем больше длится бой, тем больше у него шансов. Осознав, что победа сложно достижима или даже невозможна, Майскард ушел в глухую оборону, избегал моих ударов при возможности и даже не пытался атаковать, стараясь всячески тянуть время. Спустя пару минут сражения его сила сравнялась с моей при использовании приказов. И это несмотря на то, что с каждой секундой мне становилось все проще управлять даром контроля, так что к концу этих 5 минут прирост боеспособности от приказов вырос с 20% до 30%. Еще минуту я, используя опасность ситуации, чтобы подстегнуть самого себя к лучшим результатам, сражался со все более и более сильным врагом. Но затем стало понятно, что на одном даре я уже точно не вывезу, а значит пришла пора пускать в ход и остальные. Правда, пока что не напрямую. Каждый из трех моих даров как бы пребывал в своем отдельном пространстве, в результате чего запасы маны у них тоже были отдельные и по идее не могли смешиваться. Однако благодаря тому, что дар контроля буквально существовал для того, чтобы управлять энергией, я мог перекачивать ману из одного дара в другой. Правда, тут возникла непредвиденная проблема. Я мог совершенно свободно перетягивать ману в дар контроля из дара жизни. Но когда попытался сделать то же самое с даром пожирания, КПД такой перекачки снизилось почти на треть. Только 70% манедара пожирания доходило до цели, остальное просто пропадало по пути, то ли истрачивалось на сам процесс передачи, то ли я не знаю что. Но все равно, пустив на поддержку приказов ману сразу из трех даров, один из которых имел второй класс и был куда сильнее других, я смог продержаться еще почти 5 минут. Итоговая эффективность приказов с использованием всей имеющейся у меня маны уже приблизилась к 200%. Но в какой-то момент Майскарт превзошел и этот предел. Если бы ему не требовалось столько времени на раскачку, его дар точно стал бы едва ли не сильнейшим. Вероятно, он уже понял, что я с ним лишь играю. По крайней мере, я видел, как постепенно решимость в его глазах сменяется сначала недоумением, потом гневом, а под конец и смирением. Да и в целом сложно было этого не понять. Однако останавливаться он, похоже, не собирался. То ли был слишком предан Полему и Империи и намеревался убить меня любой ценой, то ли дело было банально в гордости. В любом случае я был ему благодарен за это. Другой подобной возможности мне могло не представиться уже никогда. И после того, как все возможности первого дара были израсходованы, в ход пошел второй дар – пожирание. Несмотря на то, что Майскарт не был стихийным магом, из-за работы дара от его тела исходили невероятно могучие волны маны. Их я и начал поглощать, тут же пуская энергию на усиление приказов. После того, как я стал Майгу и второе ядро было одобрено миром, его использование больше не тратило продолжительность моей жизни. Так что я мог не переживать о том, что умру от старости в 20, используя свой второй дар. Хотя само по себе пожирание маны также тратило ману, КПД определенно было куда выше, чем если бы я просто выкачивал из дара энергию. К тому же после уже 10 минут боя в воздухе оказалось разлито действительно много маны Майскарда. Эффективность приказов удалось довести до 250%. То есть благодаря способностям двух даров я стал сильнее уже в 3,5 раза. А ведь у меня оставался еще один. И хотя его использование имело очень серьезные побочные эффекты, я не собирался, как скряга, трястись над годами своей жизни. Все равно не особо представлял, каково это, жить сотни лет, да и не слишком-то хотел представлять. Отозвав ману дара жизни, уходившую на приказы дара контроля, я активировал свою сильнейшую, на данный момент, способность. Для начала с коэффициентом 1 к 10, что значило, что каждую реальную секунду моя жизнь сокращается на 10 секунд. И аж крякнул от того, насколько опасно сильным показался даже попавший вскользь Майскарда, только что ощущавшийся как вполне стандартная атака профессионального бойца схожей со мной категории. Определенно, 10-кратного коэффициента было далеко недостаточно, чтобы сравниться с эффективностью приказов, на которые уходила манадара жизни. Тогда пусть будет 60, минута за секунду, час за минуту. Что такое, ощутив уже ускользавший вкус победы, воскликнул Майскард, отбросивший меня на несколько десятков метров, каши мало ел. Скрипнув зубами, я решил не экономить. 10 тысяч. Почти 3 часа жизни теперь покидали мое тело каждую секунду и, наконец, наши возможности примерно выровнялись. При этом манедара жизни на поддержание этой смертельной конвертации уходило какое-то совершенно смешное количество. Скорость потребления составляла от силы 500-ую часть от скорости восстановления. Вспомнив, какие капелюхи маны уходили на 10-кратные и 60-кратные коэффициенты, я прикинул, что в теории вполне смогу добиться пропорций почти в миллиард. В таком случае запасы маны израсходуются всего секунд за 10. Вот только за эти секунды я потеряю около 300 лет жизни. В качестве аванса за становление Майгу я получил от мира чуть меньше 1000 лет жизни. То есть, если я не буду восполнять потери за счет жизненной энергии убитых врагов, то к этому крайнему козырю смогу прибегнуть всего 3. Конечно, хотелось надеяться, что к настолько жесткому обменному курсу мне не придется прибегать никогда. Однако то, на кого я нацелился, и какими ударными темпами шел к этой цели, к сожалению, намекали, что рано или поздно мне придется испытать на себе, каково это, проживать сотни лет за секунду. Впрочем, до этого пока что было очень далеко. Вернув большую часть манедара жизни на поддержание приказов, я снизил коэффициент обратно до 1, а потом начал постепенно, по мере того, как росла сила Майскарда, увеличивать его. Маны на это уходили сущие крохи, так что на эффективности приказов это почти никак не сказывалось. А моя сила тем временем продолжала расти. Правда, огромным минусом было то, что пропорция коэффициента к КПД была далеко не ровной. Стократный увеличивал силу моего тела примерно на 30%, тысячекратный – на 60%, а десятитысячекратный – на 100%, то есть всего вдвое. Двинувшись дальше и дойдя на секунду до миллиона, я получил примерно трехкратное усиление, и не стоило ожидать, что дальше что-то значительно изменится. Тем не менее, на относительно комфортном с точки зрения энергопотребления уровне 100 тысяч мне удалось выжать из трех своих даров в сумме прирост боеспособности в поразительные 9 раз. По сравнению с Майскардом, который мог расти бесконечно, это могло не выглядеть внушительно. Но ему, чтобы дойти до этого уровня, потребовалось почти полчаса, а я мог призвать такую силу за мгновение. Тем не менее, наш бой стоило заканчивать. В отличие от Майскарда, мои запасы маны больше не становились и с текущей скоростью потребления закончились бы уже через пару минут, а ману, пожранную из окружающего пространства, так быстро своей сделать было невозможно, да и в принципе не стоило больше затягивать это противостояние. Я протестировал все, что хотел, и способность роста моего противника уже вскоре должна была обернуться серьезными проблемами. 100 тысяч коэффициента на секунду превратились в 10 миллионов, а девятикратное усиление – в 13-кратное. Настолько резкого перепада Майскард уже не ожидал. Последние несколько минут моя сила, как и его, поднималась плавно и неспешно. Выставив жесткий блок на пути моего кулака, он не сумел устоять на ногах и отлетел назад. Бросившись вдогонку, я, воспользовавшись его беспомощностью в воздухе, ударил сверху локтем в грудь, пока Майскард был еще в воздухе, вбивая его в камень, а затем, не позволив оклематься, добил мощным лоукиком в голову. Для Майгус его силой и выносливостью это вовсе не было критическим повреждением, но дезориентацию никто не отменял, а секундная заминка на таких скоростях была фатальной. Следующим движением я схватил его за расслабившуюся челюсть и, резко дернув, вырвал с мясом, оставив язык Майскарда болтаться под обнажившимся небом. Болевой шок не позволил ему сопротивляться, и через секунду все было кончено. Последним ударом я вонзил пальцы Майскарду в грудь, пробив броню из чешуи, проникнув между ребрами и разорвав сердце. С такими повреждениями выжить не сумел бы никто, даже Майгу. А дальше была самая интересная часть – получение приза за победу. Второй дар пожирания заработал на полную, я даже влил в него ману из двух других даров, хотя и снова ощутил, что часть маны теряется по пути. Чтобы ускорить процесс и не потерять ни крупицы драгоценной энергии, огромные запасы маны, энергии монстров и жизненной силы, накопившиеся в процессе роста Майскарда, хлынули в меня. Мне больше не было нужно буквально жрать вражескую плоть, для максимальной эффективности достаточно плотного контакта с телом. А так как сейчас моя рука была глубоко в груди Кинг-Конга, пожирание работало на полную. Однако почти сразу стало понятно, что все-таки осталось кое-что, что я не мог поглотить через руки. Теперь, став Майгу, я отчетливо ощущал скрытый в теле Майскарда дар, сгусток энергии мира, расположенный у него в шее. И хотя мое пожирание вытягивало из него эту энергию, основа, сам дар, оставалась неподвижной и постепенно тускнела. Минут через 15 она просто растворится в мировой энергии, как уже было не раз до этого с дарами других убитых мной Майгу. Раскрыв пошире пасть, я впился зубами в шею Майскарда, вырвав кусок с чешуей и выплюнув его, уже следующим укусом я захватил весь сгусток дара целиком. Чувство было очень странным. Дар, понятное дело, не имел физической формы. И, пока я пережевывал горелье мясо, он просто соскользнул по пищеводу, будто кусок невероятно мягкого и нежного суфле. Вот только, в отличие от сладостей, растворяться дар не спешил. И, когда он прошел примерно половину пути до желудка, вдруг произошло то, чего я никак не мог ожидать. По мере того, как продолжалась моя эволюция, как поглотителя, в моем теле появлялись энергетические сердца. Одно было в голове, три в позвоночнике, одно в сердце и еще одно, пока не до конца сформированное, в печени. Когда я стал Майгу, ядра даров, раньше существовавшие одновременно нигде и везде в моем теле, локализовались каждая в своем месте. Контроль в мозгу, пожирание в районе пупка, где находилась пищеварительная система, а жизнь в сердце. То, что два дара наложились на сердца, меня не слишком беспокоило. Я по-прежнему ощущал их по отдельности и мог использовать независимо друг от друга. Но, похоже, дело было куда сложнее, чем просто наложение. Потому что дар роста Майскарда, проходящий мимо сердца у меня в позвоночнике между лопатками, вдруг притянуло к нему. Сгусток природной энергии слился со сгустком энергии поглотителей. В следующую секунду мое тело будто пронзил электрический разряд в миллион вольт. Я, кажется, даже отключился на мгновение, а когда очнулся, ощутил от дара Майскарда невероятно знакомое чувство. Ровно такое же, какое ощущал от трех собственных даров. Единственной разницей было то, что чужой дар даже не думал порождать собственную ману. Но для меня это не было большой проблемой. Пустив к нему ману из других даров, я почти сразу же почувствовал, как эта мана, сгорая внутри дара роста, порождает еще больше маны, будто в фантастическом вечном двигателе. Правда, скорость, с которой это происходило, не была прямо колоссальной. Именно поэтому Майскарду было необходимо столько времени на раскачку. Тем не менее, для меня это все равно было невероятное приобретение. Дар роста мог бесконечно приумножать мою энергию, что было крайне полезно с учетом прожорливости трех основных моих даров. Еще удивительнее было то, что я, потратив пару минут на эксперименты, сумел переместить дар роста в другое сердце, ниже по позвоночнику, а затем и вовсе отделить его, так что сгусток природной энергии отправился в странствие по телу. В этот момент я полностью потерял с ним связь, использовать дар, находящийся в свободном плавании, было невозможно. Но когда с помощью дара контроля вернул его обратно в сердце между лопаток, все снова заработало. Мои оригинальные дары, однако, таким же образом я перемещать не мог. Но теперь, кстати, стало понятно, почему я не мог идеально перемещать энергию из дара пожирания в дар контроля и обратно, хотя с даром жизни таких проблем не было. В отличие от даров в голове и сердце, дар пожирания, не связанный ни с одним из сердец, был как бы исключен из общей системы, в результате чего часть его маны терялась по пути. Итого выходило, что помимо трех моих главных даров, я мог уже прямо сейчас получить и использовать еще три, по числу сердец в позвоночнике. Ну, теперь уже два, от столь полезного дара, как дар роста, я отказываться, естественно, не собирался. Побочные дары не порождали ману, и для их использования мне приходилось подтягивать энергию из основных даров. Так что совсем уж нечестно эту возможность назвать было нельзя. Если я заполучу новые дары, мне придется очень вдумчиво относиться к их использованию и постоянно рассчитывать, куда и когда посылать энергию. Тем не менее, это решало одну из главных моих проблем, о которой я начал задумываться еще в 17-м форпосте. Отсутствие большого арсенала возможностей. По сути, даже сейчас, став Майгу, я оставался чистым бойцом ближнего боя. Все, что у меня было, это мое тело и способы усилить его. Да, теперь я мог использовать такие позабытые приказы, как магический щит и магическое сопротивление, чтобы противостоять стихийным магам, а исцеление позволяло не беспокоиться о каких-то мелких повреждениях. Но все равно в будущем с огромной вероятностью могли сложиться ситуации, в которых на одной только физической силе мне было не вывести. Например, что будет, если я столкнусь с летающим Майгу? До сих пор мне везло и такого не происходило. Но если такое действительно случится, я окажусь практически беспомощен и буду вынужден просто стоять под градом вражеских атак, ожидая подходящего момента. Но если я получу, к примеру, дар ветра, то это уже будет совсем другая история. И я мог сходу придумать еще с полдюжины вариантов, когда с одной только грубой мощью я оказался бы в крайне невыгодном положении. А по мере того, как я буду продвигаться дальше по пути поглотителя, сердец в моем теле, а значит и ячеек под дары будет становиться все больше. Вряд ли их количество достигнет какого-то огромного количества. Уже было очевидно, что мои сердца, в отличие от сердец других поглотителей, появлялись не в случайных местах по телу, а в основных органах и частях тела, и только в них. Мозг, позвоночник, сердце, печень. Даже если я получу по сердцу в каждом внутреннем органе, это не будет слишком много. Да и не нужно мне было много. Мне нужно было достаточно, чтобы чувствовать себя уверенно в любой ситуации. Тем не менее, пока что задумываться об этом было рановато. Дары не собирались валиться на меня дождем, каждый из них придется вырывать силой, за исключением трех. Теперь, когда я стал Майгу, я мог с полным правом вернуться в Тхалсу за дарами Тизина. Да и вообще стоило съездить туда, чтобы разобраться со всеми недосказанностями, настучать по тыковке как минимум Вирга, Экандуге и Самделю и забрать Эллису со всем кланом с собой. Еще с Катрионом нужно было связаться, чтобы вытрясти из бизнесмена причитающийся мне согласно нашему соглашению приз, но это уже было отдельно от Халсы. Главное было отыскать где-нибудь шпиона империи с чемоданчиком, в котором был заключен осколок его закона. И что-то мне подсказывало, что, увидев, чего я достиг, этот богомол не ограничится лишь выдачей награды. В конце концов я ведь сказал ему, что убью Палема, и если тогда это выглядело как самая смешная шутка на свете, то теперь у меня по крайней мере появилось подтверждение, что я умею выполнять обещания. С другой стороны, война за Залу была в самом разгаре, а после того, как в империи узнают о смерти Майскарда, Самиган наверняка поднимет всех на уши. Способных убить Кинг-Конга в Залле было совсем немного, и, не считая меня, все они были покровителями крупных кланов. А если официальные Майгу страны вмешались в войну, то и у самого Самигана развязывались руки. Так что, даже если он не получит от Майскарда информации обо мне и моих способностях, долго ждать появления драконида на землях Кримзона не придется. А он, если верить Гилле, был сильнее даже самой Залы. И я, даже став настолько сильнее, тем более пока что не питал каких-то иллюзий по поводу того, кто на данный момент сильнее, я или третий сын самого Палема. Проблем, в общем, еще был вагон и маленькая тележка, и на то, чтобы разгрести это все, уйдет далеко не один день. Тем не менее, я не собирался откладывать ни одной из них в долгий ящик. Одним прыжком вылетев из созданного нашим с Майскардом боем кратера, я приземлился почти ровно перед Реем. Они с Гюлой, пока шла основная жара, отбежали подальше, но когда все затихло, вернулись и дожидались меня на самом краю воронки. И как оно, быть богом? Улыбнувшись, поинтересовался Рей. Шикарно. Рад слышать. Что делаем дальше? Возвращаемся и выигрываем битву. Это только для начала, усмехнулся я. У нас еще столько работы, ты просто не представляешь.